Дни шли быстро, размеренные часами процедур, еды, отдыха, одинаковые, как обкатанные морем камушки. Вера Алексеевна часто вспоминала девочку, беспокоилась, что будет с ней дальше. Жалела и мать, одинокая женщина, поздний ребенок, случайные связи. Незавидная у нее жизнь. Наступила середина мая, лечение заканчивалось. Однажды утром учительница отправилась в дальнюю прогулку по берегу. Может быть, встретит Надю, хотелось бы повидаться. Солнце уже припекало. Опасаясь его, Вера Алексеевна открыла сиреневый зонтик. Но солнце сияло, ударяя горячими лучами в море, в берег. Оно было вверху, внизу, кругом. Ушла она далеко, стала уставать от зыбкой гальки, от блеска воды, от горячего дыхания камней. Уже думала повернуть, но тут увидела возле небольшой скалы группу ребят и подошла ближе. У самого берега плескались двое мальчишек, еще младенчески пухлых, а на берегу лежали три девочки постарше. Плечи, ноги и руки их были смуглы, а животы и спины над узенькими плавками, недавно тронутые солнцем, ярко-розовы. Самой тоненькой и длинноногой Вера Алексеевна узнала Надю. Девчонки пересыпали в ладонях цветные камушки и весело болтали. «Надя?» — позвала Вера Алексеевна. Девочка подняла голову, посмотрела, но не встала. Вера Алексеевна подошла ближе. «Я скоро уезжаю. Хотела взглянуть на тебя, узнать, как твои дела. Мы давно не видались». Надя, упираясь руками в гальку, выгнула спину и, закинув голову, посмотрела снизу на Веру Алексеевну. «Гляньте, как я зараз в кольцо совьюсь». «Не-не, не достать. Не видались? Чего я не приходила?» «Дела были, вот и не приходила». Она вскочила, подпрыгнула и попыталась встать на руки, но упала и засмеялась. «Теперь уж купаться можно, вода теплая, и мы загораем на пляжу с подружками». Она улыбнулась Вере Алексеевне, наморщив розовый обгоревший нос. «Мама на меня сердилась», — сказала она, тихо подкатывая к себе пальцами ноги круглый камушек. «Что я с вами тогда в кафе ходила? За юбку и за туфли тоже. Она меня запирала на 3 дня». «А я скучала без тебя», — вздохнула Вера Алексеевна. Девочка взглянула на нее и улыбнулась. «Приходите к нам. Мы завсегда под этим камнем пляжуем. Гляньте, как я поплыву». И, обдавая брызгами себя и мальчишек, копавших влажную гальку, Надя вбежала в воду и поплыла, отмахивая сожонки прочь от берега. «Надя, не заплывай далеко!» — крикнула Вера Алексеевна тревожно. В солнечных бликах на легкой зыби она едва различала тонкие смуглые руки и светлую голову. Но вот уж и рук не стало видно. Вера Алексеевна повернулась испуганно к девочкам. «Где же она? Не вижу». «Мабуть, отдыхая», — певучая отозвалась черноволосая и, заслонив глаза ладонью, поглядела вдаль. «Вон лежит, колыхается, як та дельфиня. Повертая, уже повертая». И вновь замелькали руки, все яснее, все четче, и вскоре Надя вышла из моря, холодная, в пупырышках озноба, в водяных блестках, запыхавшаяся, усталая, сияющая. Выкрикнув «Ой-ой, на силушке доплыла!» с блаженным стоном упала она животом на горячую гальку, раскинула руки, ноги и замерла. «До свидания, Надя», — сказала Вера Алексеевна и подождала ответа. «Завтра я уезжаю». «До свидания, счастливо вам!» — ответила девочка, не поднимая головы. «Вот и попрощались», — подумала Вера Алексеевна, повернулась и тихо пошла обратно. И только отойдя порядочно, вспомнила, книжку Надя не отдала. Книжка осталась в сумке, но возвращаться ей не хотелось. Учительница шла по берегу, совсем близко к воде, и море дышало ей в правую щеку свежо и сильно. «Какая храбрая девочка!» — думала она, изумляясь и слегка робея перед Надиной смелостью. Вера Алексеевна остановилась передохнуть, проститься с морем, посмотреть на него с берега, где нет лежаков, кресел, тентов. Она вздохнула несколько раз глубоко, будто надолго запасаясь целебным воздухом, и улыбнулась. Завтра она едет домой. Море слепило солнцем. Солнечный свет прыгал и кувыркался на мелких волнах, как стая серебряных дельфинов. А девочка опять уплыла в море и качалась на зыбкой волне, отдыхая.